Белвар закрепился на узком отрезке тропы и позволил выстроившимся в цепочку воронам подойти к нему. Дзирт, занявший параллельную позицию на тропинке в 15 футах от друга, сделал то же самое, довольно неохотно обнажив свои сабли. Дроу чувствовал, как вскипают внутри него первобытные инстинкты охотника по мере приближения боя, и изо всех сил сопротивлялся, стараясь приглушить эти дикие позывы. Он был Дзиртом Доурданом, а не охотником, и хотел встретить врагов, полностью осознавая свои действия. Наконец вороны напали на него, замахиваясь когтями и издавая свои леденящие душу крики. Поначалу Дзирт работал только плоскостями своих клинков, искусно отводя в сторону каждый удар противника. Сабли описывали круги, вращались, но не давали волю убийце внутри него, так что Дроу добился небольших успехов. По прошествии нескольких минут боя он все еще стоял лицом к лицу с первым из напавших на него воронов. Белвар не был столь сдержан. Ворон за вороном наскакивали на маленького сверхнеблина, но натыкались на его взрывную руку молот. Электрическая встряска и невероятная сила удара часто убивали ворона на месте, но Белвару было не до выяснений. После каждого удара молота другая рука глубинного гнома, вооруженная киркой, описывала дугу, сметая новую жертву с тропы. Сверхнеблин уложил полдюжины людей-птиц и только тогда смог обернуться к Дзирту. Он мгновенно понял, какую внутреннюю борьбу ведет Дроу. «Мага Камара!» — прокричал Белвар. «Бей их, темный эльф! Уничтожь! В них нет ни капли жалости, тут и речи быть не может о мире! Убивай их, истребляй нещадно, или они убьют тебя!» Дзирт вряд ли слышал слова Белвара. Слезы навернулись ему на глаза, и все вокруг стало каким-то расплывчатым. Но, несмотря на это, почти магический ритм его вездесущих клинков не замедлился. Дзирт выбил своего противника из равновесия и стукнул человека-птицу по голове рукоятью сабли. Ворон упал, как камень, и покатился. Он рухнул бы с тропы, но Дзирт заступил ему дорогу и удержал. Белвар покачал головой и треснул еще одного супостата. Ворон отпрыгнул назад, грудь у него задымилась и обуглилась от прикосновения с заговоренной рукой молотом. Ворон с явным недоверием посмотрел на Белвара, но не успел выжать из себя ни единого звука и вообще произвести ни единого движения. Кирка сгребла его за плечо и силой метнула в озеро кислоты. Вид Гюнвар возбуждал голодных нападающих. Как только вороны приблизились к ней сзади, считая, что пантера уже у них в руках, Гюнвар припала к земле и прыгнула. Она взмыла сквозь зеленое свечение, словно воспарив, и приземлилась на другой тропе на расстоянии добрых 30 футов. Оскальзываясь на гладком камне, Гюнвар едва удержалась, чтобы не опрокинуться в кислотное озеро. Какое-то мгновение вороны в крайнем изумлении оглядывались вокруг, а затем, издавая свои дикие крики и вопли, ринулись по тропинкам в погоню. Единственный ворон, оказавшийся вблизи от того места, где приземлилась Гюнвар, бесстрашно помчался в атаку на кошку. Зубы Гюнвар мгновенно отыскали его шею и выжили из него жизнь. Но пока пантера занималась этим, дьявольская западня воронов раскрыла еще одну свою сторону. Находящийся на огромной высоте под сводом пещеры, один из воронов заметил наконец местонахождение жертвы. Этот человек-птица обхватил руками тяжелый валун, лежавший рядом с ним на краю выступа, и столкнул его, падая вместе с камнем. Гюнвар в последнюю секунду увидела падающее чудовище и отпрыгнула в бок. Ворон в своем самоубийственном экстазе даже не заметил этого. Человек-птица со всего маху шлепнулся на тропу, и тяжеленный валун вдребезги разбил узкую перемычку. Пантера вновь попыталась сделать прыжок, но лапы Гюнвар тщетно искали опору на камне, разлетевшемся на мелкие части. Беспомощно царапая когтями крошащуюся перемычку, Гюнвар последовала за вороном и его тяжелым валуном вниз в кислотное озеро. Услышав позади себя ликующие крики людей-птиц, Белвар повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть падение Гюнвар. Дзирт, слишком занятый в это время, ничего не увидел, на него замахнулся очередной ворон, а тот, которого он сбил с ног, пошевелился у него под ногами, приходя в сознание. Внезапно фигурка в кармане Дзирта раскалилась, струйки дыма зловеще поднимались из его пивафи, и ему нетрудно было догадаться, что произошло с его дорогой Гюнвар. Глаза Дроу сузились, и разгоревшийся в них огонь высушил слезы. Он с радостью приветствовал охотника. Вороны сражались яростно. Высочайшей честью для них была смерть в бою.

Ведь если пантера пострадала, лучше всего ей дать отдохнуть на ее уровне обитания. Но Дзирт не мог ждать, ничего не зная о судьбе Гвинвар. Он поставил фигурку на землю у своих ног и тихонько позвал. Оба, Дроу и Сверхнебли, с облегчением вздохнули, когда дымок начал закручиваться вокруг статуэтки из Оникса. Белвар вынул свою завороженную брошь, чтобы получше рассмотреть кошку. Их ожидало страшное зрелище. Преданная Гвинвар послушно явилась на зов Дзирта, но как только Дроу увидел пантеру, он понял, что лучше бы он оставил Гвинвар в покое, чтобы она могла зализывать свои раны. Шелковистая черная шкура Гвинвар была прожжена, и на ней было больше голой кожи, чем покрытой мехом. Упругие мышцы теперь висели мешком, кое-где прожженные до кости. Один глаз был закрыт. Гвинвар, хромая, попыталась подойти к Дзирту, но Дзирт бросился к ней и нежно обнял огромную шею пантеры. «Гвен», — пробормотал он. «Она выздоровеет?» — тихо спросил Белвар дрожащим голосом. Дзирт растерянно пожал плечами. Он мало что знал о пантере, кроме ее дара быть сотоварищем. Дзирту приходилось и прежде видеть раненую Гвинвар, но не так серьезно. Теперь он мог лишь надеяться, что в своем астральном облике Гвинвар полностью залечит свои раны. «Иди домой», — сказал Дзирт. «Отдыхай, поправляйся, дружище. Я позову тебя через несколько дней». «Может, мы могли бы как-нибудь помочь ей?» — предложил Белвар. Дзирт знал, что это бесполезно. «Гвинвар нужен отдых», — объяснил он, когда кошка исчезла в тумане. «Что бы мы ни сделали для нее, это невозможно перенести на другой уровень. Пребывание в нашем мире подвергает испытанию силу пантеры. Каждая минута наносит ей тяжелый урон». Гвинвар ушла. Осталась лишь статуэтка. Дзирт подхватил ее и долго смотрел, прежде чем смог взять себя в руки и опустить ее снова в карман. Один меч подбросил скатку постельных принадлежностей в воздух. Другой начал кромсать ее до тех пор, пока одеяло не превратилось в клочья. Закнофейн посмотрел на лежащие на полу серебряные монеты. Конечно, это явная имитация лагеря, но перспектива возвращения сюда Дзирта задержала тут Закнофейна на несколько дней. Дзирт Доурден, которому стоило огромных нервных усилий решение покинуть Блинденстоун, исчез. Дух-двойник медлил, пытаясь обдумать эту новую информацию. И потребность мыслить прорвалась в подсознание того существа, каким Закнофейн был раньше, и вносила неизбежный разлад между его оживающей душой и волей твари, которая держала эту душу в плену. А в своей молельне мать Мелис Доурден чувствовала внутреннюю борьбу, происходящую в Зинкарле. Дух-двойник был полностью под контролем Верховной Матери, которой паучья королева оказала услугу подобным даром. Мелис должна была постоянно работать над решением поставленной задачи. Для этого нужно было неустанно чередовать в определенной последовательности песнопения заклинания, тем самым постоянно вторгаясь в мыслительные процессы духа-двойника, не позволяя ему реагировать на настроение и душевные порывы Закнофейна. Дух-двойник пошатнулся, как только ощутил вторжение могучей воли Мелис. Она не терпела возражений. И уже через секунду дух-двойник внимательно изучал небольшую пещеру, которую Дзирт и еще одно существо, скорее всего, глубинный гном, замаскировали под лагерь. Теперь они ушли. Их здесь не было уже несколько недель, и без сомнения они удалялись от Блинденстоуна с большой скоростью. А возможно, размышлял дух-двойник, они уходят подальше и от Мянца Беранзана. Закнофейн вышел из пещеры в главный туннель. Он принюхивался в западном направлении, противоположном Мензаберазану. Затем лег на пол и пополз вновь принюхиваясь. Заговоры, открывающие чье-либо местонахождение, которое Мелис посылала Закнофейну, не могли преодолеть такое расстояние. Но те едва уловимые ощущения, которые дух-двойник вынес из своих исследований, подтвердили его собственные подозрения. Дзирт ушел на запад. Закнофейн зашагал по туннелю без малейших признаков хромоты от той раны, которую он получил от пики гоблина. Такой раны, от которой любой смертный стал бы инвалидом. От Дзирта он был на расстоянии одной недели пути, может быть двух. Но дух-двойник об этом не тревожился. Его жертва нуждалась в сне, отдыхе и пище. Его жертва была живой, смертной, и сламой. «Кто это такой?» — шепнул Дзирт Белвару. Они наблюдали за любопытным двуногим созданием, наполняющим ведра в стремительном ручье. Весь туннель был магически освещен, но Дзирт и Белвар чувствовали себя в относительной безопасности, укрывшись в тени каменного выступа на расстоянии десятка ярдов от фигуры, облаченной в хламиду. «Человек», — ответил Белвар. «Человек с поверхности земли». «Не слишком ли далеко он ушел от дома?» — спросил Дзирт. «Хотя, похоже, он комфортно себя здесь чувствует. Не могу поверить, что житель поверхности может выжить в подземье. Это противоречит тем знаниям, что я получил в Академии». «Возможно, это маг», — рассудил Белвар. «Тогда было бы понятно, откуда здесь свет и как он сюда попал». Дзирт с любопытством взглянул на сверхнемлина. «Маги — странный народ», — заявил Белвар так, будто это была очевидная истина. «А люди, маги, самые странные из всех, о ком я слышал. Дроу занимается колдовством для достижения власти. Сверхнебли, чтобы лучше понимать камень. Но люди, маги...» В тоне глубинного гнома явно засквозили ноты презрения. «Мага Камара, темный эльф. Человеческие маги напрочь отличаются от всех вместе взятых». «Так почему же люди-волшебники занимаются магией?» — спросил Дзирт. Белвар покачал головой. «Не думаю, что кто-нибудь из ученых сумел открыть причину», — искренне ответил он. «Раса людей самая странная и опасная. И лучше оставить их в покое». «Тебе приходилось с ними встречаться?» «Несколько раз». Белвара передернуло. Воспоминания были не из приятных. «Спекулянт с поверхности. Отъявленные мерзавцы, да к тому же высокомерные. Они думают, что весь мир принадлежит им». Голос гнома зазвенел гораздо сильнее, чем рассчитывал Белвар. И фигура в хламиде у ручья вскинула голову, посмотрев в ту сторону, где прятались друзья. «Выходить, мали грузны!» — позвал человек на языке, которого они оба не поняли. Маг повторил свое требование на другом, не языке темных эльфов, затем по дроу, потом еще на двух неизвестных языках, затем на языке сверхнебли. Он продолжал перебирать языки довольно долго. Дзирт и Белвар изумленно переглянулись. «Ученый человек», — прошептал Дзирт глубинному гному. «Крысы, возможно», — пробормотал себе под нос человек. Он огляделся в поисках невидимого виновника шума. Он подумал, что подобные создания могут стать отличной закуской. «Давай узнаем, друг он или враг», — прошептал Дзирт и начал выбираться из укрытия. Белвар остановил друга и с сомнением покачал головой, но, привыкший сам руководствоваться инстинктами, он пожал плечами и отпустил Дзирта. «Приветствую тебя, человек, так далеко ушедший от дома», — произнес Дзирт на своем родном языке, выходя из-за выступа скалы. Человек испугался, его глаза округлились, он резким движением дернул себя за жидкую белую бороду. «Ты есть никакой крыса!» — прокричал он на ломаном, но понятном языке темных эльфов. «Нет», — ответил Дзирт. Он оглянулся на Белвара, который выбрался из укрытия, чтобы присоединиться к нему. «Воры!» — заорал человек. «Приходить грабить моя дом, так?» «Нет», — вновь возразил Дзирт. «Ходить вон!» — завопил человек и замахал руками, как прогоняющий цыплят фермер. «Пошёл! Идти быстро! Теперь пошёл!» Дзирт и Белвар обменялись любопытными взглядами. «Нет!» — в третий раз произнёс Дзирт. «Это есть мой дом, глупый тёмно-эльв!» Буквально выплюнул человек. «Просил я тебя приходить здесь, посылать я тебе письмо, пригласить присоединиться ко мне в мой дом? Или, может быть, ты и твой безобразен маленький друг сочли своим долгом поприветствовать меня по-соседски?» «Будь осторожен, дроу», — прошептал Белвар, пока человек болтал весь этот вздор. «Он маг, это точно, и припадочный к тому же, даже по человеческим нормам». «Или так есть, что расы дроу и глубинный гном боятся меня?» — задумчиво пробормотал человек, скорее для себя, нежели для незваных гостей.